Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Иудеи получили, что хотели. Они увидели Христа мертвым, и они знают, что тело Его положено во гробе. И теперь они могут приступать к своему празднику. Но наш праздник иной. Не как же иудеи празднуем, ибо Пасха наша Христос заны пожресе, не в квасе злобы и лукавства, но в бесквасе чистоты и истины. Иудеи пришли к Пилату и сказали ему, что Христос, когда он еще был жив, говорил, что в третий день воскреснет. Не то чтобы они допускали возможность этого, но они боятся, что ученики придут и украдут тело своего учителя и скажут, что он воскрес из мертвых. И они просят его установить стражу, принять какие-то меры для этого. И Пилат говорит: «Имейте стражу и постарайтесь сделать все, что вы можете». Он как бы говорит, не зная, что говорит: «Попытайтесь, если вы можете, удержать Христа во гробе». И они действительно приняли все меры. Был камень огромный, привален ко гробу, который был велей зело, и гроб был запечатан, и стража была поставлена ко гробу. Но они не учли одной вещи – что нет такого гроба на свете, который мог бы удержать воскресшего Христа. И нет такого синедриона, и нет таких мудрецов во всем мире, и нет такой власти со всей изощренностью ее лжи, со всем золотом мира, которым, как им кажется, они могут купить всех, даже свидетелей воскресения. Со всеми угрозами гонений нет такой силы, которая могла бы удержать во гробе воскресшего Христа. Потому что смертью Своею Христос отнял силу смерти у имеющего державу смерти, то есть у дьявола. И уже мы сейчас можем слышать: «Ад стеня вопиет». И уже сейчас ангел возвещает об этой радости, о том, что зачем вы ищете живаго с мертвыми? Его нет здесь, он восстал. Христос сошел в ад, сокрушив врата медные, и радостный гул этой победы приближается к нам. Еще немного, и эта весть, которая сотрясет всю небо и землю, придет к нам, и эта радость все заполнит, радость, которую ни жизнь, ни смерть, никто и ничто не смогут от нас отнять, потому что жизнь вечная, воссиявшая от гроба, дается нам. Аминь.